Приветствую вас на обратной стороне сиськи, пардон, цыпсы. Друзья, всем привет. Не обращайте внимания. Админ оговорился. По Фрейду. Возьми в руку и нервничай, пожалуйста. Оговорился по Фрейду. По Фрейду, да. Вот. Боевая обстановка, что? Ну... По боевой, да. Есть у нас, ну, продолжаются успехи на Авдеевском направлении, это плюс. Противник сохраняет свое присутствие на Херсонском направлении. Это минус. Я считаю, это плюс, потому что мы как бы их не штурмуем, выбить не пытаемся, потому что это бессмысленно, это неоправданные траты, это нерационально. Но в то же время мы их постоянно обрабатываем авиацией и артиллерией. Единственное, вот последние два дня, по-моему, там же ураган, шторм, там были проблемы некоторые с работой авиации. Но, тем не менее, этот плацдарм, где противник постоянно несет потери, причем это не просто какие-то там терробороновцы необстрелянные, это элитные подразделения морской пехоты. И они вот там тусуются на этом плацдарме и постоянно погибают ежедневно в больших количествах. Поэтому пускай в том же режиме этот процесс и происходит. Вот и все. А потом там на Угледарском направлении какое-то небольшое движение было с нашей стороны. Там удалось одну позицию серьезную подорвать. И вроде бы как... Вот сегодня кто-то мне рассказывал, что вроде бы как... Снова подкоп сделали, короче, что заминировали, и там вся позиция ушла под землю, украинская. Это угледарское направление, это южнодонецкое, это вот уголок такой, там где Угледар, там где в прошлом году у нас серьезные неудачи были. Вот, Авдеевское, понятно, там, в принципе, идет планомерная работа. Пока, прикинь, да, пока... Валерий Федорович пишет, значит, в журналах «Ля экономист» и рассказывает о том, что произошел тупик, две армии на фронте стоят друг напротив друга и ничего не могут сделать, нужен какой-то технический прогресс. Просто донецкие чуваки подкапываются и взрывают, короче. Просто они такие, а давайте, короче, не техническим процессом, будем техническим процессами всякими брать, а такими просто доисторическими. По старинке. Ну, будем копать, ну, подумаешь, там 100-200 метров примерно, там, если будет копать столько-то человек, это займет у нас неделю, и будем поднимать, короче, позиции. Да. Вот. Ну, слушай, нововведение. Российская сторона придумала нововведение на, значит... Я тебе скажу, это не нововведение, потому что еще до начала СВО неоднократно наши подразделения иногда на некоторых участках применяли подобное. То есть, когда было перемирие, и обе стороны думали, как же обхитрить режим прекращения огня, да, там артиллерии пользоваться нельзя, там и так далее. Ну, иногда, конечно, все пользовались моменты обострения, но были периоды достаточно долгие. И вот с этих пор начались применения сброса с квадрокоптеров. Еще тогда фантомы были, с фантомов научились сначала сбрасывать гранаты. Потому что артиллерия вроде не работает, но где-то что-то у противника взорвалось. Значит, сами неаккуратно обращались с гранатой, да? Ну и плюс у нас мужики придумали так, что, ну, мы же артиллерии не будем брать, но где написано, что мы не можем подкопать и взорвать их нахрен, как бы, да? И вот с тех пор, как бы, такие фишки тоже начались. Поэтому это, в принципе, старая методика. Просто это не везде можно сделать, тем более были моменты, когда бойцы у нас там прокопали 50 гранитную стену, понял? То есть там какая-то гранитная порода, вот, они... просто уперлись, и все. Короче, блин, были и такие моменты. Короче, технический прогресс шагнул, значит, в этот конфликт с новой силой. Да. Теперь нужно придумать какого-то робота-экскаватора маленького, который быстро делает такие бурения побыстрее, чтобы это занимало. Я думаю, есть какие-то машины, которые копают метро. Ну, вот. Братан, это не для СВО точно. Я, Я к тому, что можно же какую-то такую машину сделать просто в уменьшенном виде, хотя бы одну. Вот, было бы неплохо. Я тебе вот говорю, что пройдет немного времени, если американцы уже начали на учениях копать окопы, пройдет еще немного времени, они начнут вот именно подкопы учиться делать. Ну, придется догонять, да. Все, ладно, давай дальше, боевая обстановка у нас. Да, на других участках, в принципе, на Кременной там есть некоторые успехи. Есть продвижение на двух участках. Точнее, Купянск, на Купянском направлении. Вот, на Артемовском направлении мы заняли поселок Артемовское. Это западная часть от Бахмута, от Артемовска. Ну, кто захочет, может на картах посмотреть. Там водоем такой, типа озерцо, и через озерцо этот поселок как бы от Бахмута. Это как мы, в принципе, с тобой прогнозировали, что за Авдеевкой начнут открываться новые направления. Это будут, скорее всего, Артемовское и Северское. И, в принципе, пока прогнозы понемножку исполняются. Почему Артемовское направление, чем оно интересное? Тем, что там ближайший населенный пункт к Артемовску, это Часов Яр. Там когда-то был, до начала специальной военной операции, там вообще размещался штаб, какой-то очень серьезный штаб, там целый какой-то там вот сектор, там Север или как он там у них назывался, то есть очень серьезный штаб в этом населенном пункте. Он на возвышенности. Он по отношению к Артемовску на возвышенности. Вот взять его, то в принципе потом открывается уже возможности на Константиновку, Дружковку, Краматорск вот с этой стороны. То есть это уже трамплин к левому флангу с нашей стороны по взятию и охвату крупнейшего и самого, наверное, серьезного укрепления вот именно из ряда городов, которые так компактно стоят в линию, да. А Северск – это выше. Вот после взятия Северска уже откроется дорога там через Ямполь, понятно, дорога на Славянск. Это вот Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск – это такая дуга очень серьезная вот из этих городов, да. Это вот 4 города подряд, которые являются очень серьезным таким оборонительной преградой, которую придется, слушай, скорее всего, так может использовать не эту тактику, да, когда тебе надо брать город, а все-таки обходить, да, да. Ну вот потому я и говорю, вот допустим, Часов Яр мы сможем обходить Константиновку, контролировать, да, и обходить по флангу. И Северск то же самое, мы там через Ямполь снова вернем, залезем в Харьковскую область, придется Изюм брать снова. Ну, это как бы обязательно. И вот этот, всю эту агломерацию придется брать в котел, конечно. Просто туда ломиться, хотя Славянск он в низменности сам по себе по рельефу, но все равно туда ломиться как бы это не очень правильно. Тем более там гора Карачун есть господствующая высота на этой территории. Да, мы ее помним еще с 2014 года. Да, да. Регулярно мелькала в новостях. Давай, да, что у нас дальше? Дальше вот хотел бы зачитать коротко то, что написал секретный американский натовский генерал, слил инсайт для иностранных СМИ на условиях анонимности, конечно же, чистейшей. Вот просто процитирую, у меня на канале это есть, и брат админ репостнул. То, как генерал Залужный описывает ситуацию на фронте, является точным. Но в то же время, когда президент Зеленский говорит, что продвижение не является достаточно быстрым, это также правда. Но в то же время Залужный не утверждал, что у него нет плана, потому что у него есть план. Но воплощение этого плана чрезвычайно сложная задача даже с той поддержкой, которую Запад представляет Украине. То есть, знаешь, когда кто-то что-то говорит, какую-то статью выпускает, ты пытаешься как-то проанализировать, почитать, да, а тут как бы невозможно. К сожалению, да. А просто сидишь. Причем это цитата, это слова генерала НАТО. То есть там, если, к примеру, у нас есть роботы первого поколения, то там просто какие-то прототипы. Просто прототипы каких-то процессоров, которые процессоры размером в двухэтажное здание. То есть излагать вот таким образом мысли генералом, то есть ставить акцент на том, что причем некоторые противоречивые вещи, то есть знаешь, ну, по реке плывет топор деревянный, как кирпич, да, вот, то есть, и ставить то, что у Зеленского, у Залужного, Залужный правильно понимает боевую обстановку, блин, он главнокомандующий, он точно ее описывает, но он должен ее точно описывать, да и обезьяна на его месте тоже точно описывала бы, блин, но получила доклады, прочла и точно пересказала, да, вот, ну, короче, ну, в общем, деградация натовских генералов вот в данном случае налицо. И западной журналистики, потому что такой бред публиковать, это то же самое, украинские журналисты публикуют, ты правильно, кстати, уловил мысли, да, когда вот они цитируют Виталия Кличко, но они это делают ради хайпа. Им это рейтинги приносят, что все с этого орут. Слушай, ну, может, это просто неправильный перевод. Знаешь, такое бывает, что перевели неправильно. Ну там в данном случае я просто боюсь представить, что же там, что там нужно переставить, дополнить или изменить, как, чтобы было правильно. Из этого отрывка, помнишь, ублюдок, мать твою, я тебе сейчас, помнишь, там вот эти похожие. Поэтому да. Так, подожди, смотри. Тебе методички приехали, да? Да. Ты скажи, как бы, подписчикам. Методички знаменитого Даниила Бессонова прибыли, и теперь их снова кладут, значит, во все заказы, и, значит, вы получите их. Да. Плюс, да, я видео сегодня публиковал, админ тоже репостнул, там ребята из Росгвардии, то, что я говорил, 3000 экземпляров им ушло. Зачем им столько, я не пойму. Со мной связалось их командование, это не просто бойцы, их командование, и они взяли это. Может, они не хотели читать, их заставили. Вы должны прочитать все 3000 методичек, пока вы не прочтете, вы не ляжете спать. И они такие, блин, ненавидим Бессонова. Братан, они просили 6000. Ёлки-палки. Пусть тогда, раз... пусть уже закажут сразу 400 тысяч, и мы уже обеспечим всю Росгвардию методичкой. Они хотели на, это самое, на две бригады как бы взять, и это самое, чтобы... Ну, а там, получается, командир наш подписчик. Слушай, ну, а мы можем сказать, что это за бригады, для того, чтобы люди понимали, что вот у нас есть бригады, которые... ну, соблюдают, значит, тренды, да, которые... Не, ну, видишь, кстати... Это наш подписчик, наш зритель, вот один из командиров, который вышел на меня. Он нас обязательно, когда будет возможность, посмотрит, послушает. Пока добра не было, что все, это ладно, вот такая хорошо. Воинская часть. Хорошо, все, все. Топ-секрет, понимаешь? Да, тем более мы-то понимаем, что там есть тоже вышестоящее начальство, которое может что-то недопонять и как бы зачем это секретно все там и тому подобное, понимаешь? Не, зачем знаешь, вы численность, что, нет, что, численность что методичек такое? Сказали, теперь враг да, поймет численность личного состава. Нет, знаешь, что это такое? Да это вот ребята с ЦИПСО прислали нам методички. Что? ЦИПСО? С какого ЦИПСО? Так, вы что там, знаешь, противник противодействует, там так, срочно так, все сдать и сжечь, понимаешь? Понимаешь, он даже не поймет, что это не тот ЦИПСО, которое ЦИПСО, понимаешь? Ну, то есть, ты понял. Кстати, спасибо, брат, что напомнил. Хочу сказать нашим подписчикам некоторым, вот еще передать привет Ивану. Вот на днях еще 25 тысяч пришло как бы на вот нашу движуху. Там, и на Иван, может, обналичивается через тебя? Я не пойму. Он нет, вкладывает бабки. Братан, разные Иваны, просто понял? Вкладывает бабки в методички. Скоро будут биткоин ты тебе присылать. Кстати, да, биткоин. Кстати, в комментариях обсуждали, что можно криптовалюту создать сиськокоин, понял? Сиськокоин, отлично. Нет, там момент в чем? Я хочу попросить подписчиков, пожалуйста, не пишите в описании к платежу на методички ЦИПСы или там на поддержание проектов ЦИПСы и так далее. Вот, пожалуйста, потому что банк... Парень хороший, слышишь, парень хороший, присылает постоянно деньги на методички, но просит, чтобы ты ему написал бумагу, что он оплатил методички, чтобы он мог отчитаться. Нет, это моя инициатива, никто не просит, как бы. Да я шучу. Это я привет передаю, потому что, ну, когда крупные суммы заходят, да, Просто здесь момент в чем? Люди иногда пишут там на методичке ЦИПСа, понимаешь? Я просто представляю, там банковская проверка, короче, на ЦИПСу, понял? Ага, слушай, сразу. Да, в банках там сейчас роботы работают, какие там, они там вообще ничего не понимают. Там вот это стоит такая палочка, вот такой экранчик, и он обрабатывает информацию, там, конечно, и говорит голосом Алисы какой-нибудь, и так, поэтому, о. Ну, будет надеяться, просто чтобы не показалось, что кто-то финансирует через Сбербанк ЦИПСО. Ну вот. Да, сейчас возьми, у меня Алиса всплыла, я ее выключу. Да-да-да. Вот, поэтому спасибо, друзья, кто присылает. Там еще сейчас заказы приходят, но уже посмотрим в зависимости от того, сколько мы сможем еще распечатать, потому что еще сейчас 500 штук испаньола забрать должна. Ну, в общем, уже основной тираж, там что-то мы уже где-то 7 тысяч, наверное, сделали. Уже как бы раздали. Вот. Поэтому как-то так. Ну, уже в следующем месяце еще раз что-то соберем, если распечатаемся. Ну, хорошие у тебя перспективы с этими методичками, я смотрю. Уже перешел на тысячи, раньше там 200, 300, 500, сейчас уже тысячи. Вот. Ну, самое главное, что мы видим, что отзывы от людей очень положительные, что доступным языком быстро, в короткие, значит, ну, не в больших объемах, там не какая-то работа профессора Преображенской написал, и там 300, 700, 800 миллионов страниц там, да, и ты начинаешь читать, и уже к концу книги ты забываешь, о чем ты читал, как бы, и тебе ее надо читать заново, да, здесь все, значит, все коротенько, и все понятно с примерами, с фотографиями, короче, все ясно. Вот, ну все тогда, на сегодня все. Так, я вижу, что ты хочешь что-то сказать, поэтому надо побыстрее закончить. Все, до завтра.